«Конечно, полковник, но где генерал Юй?» — спросил он, потрясенный. Джоффри глубоко вздохнул, оглядываясь на солнечного луча. «Ночной ястреб пал в бою», — сказал он, прежде чем быстро продолжить, решив выполнить последний приказ «Четыре солнца». «Полковник, точнее теперь уже генерал Джин возглавляет разведчиков рассвета», — сказал он, склонив голову. «Кстати, где он сейчас?» — спросил Джоффри, оглядываясь по сторонам, озадаченный тем, что его старый друг и наставник еще не вышел во двор. Болезненное вздрагивание солнечного луча и его оглушительное молчание с таким же успехом могли быть темным заклинанием, поскольку Джоффри почувствовал, как его маленькая, зарождающаяся надежда была раздавлена, как камешек боевым молотом Роберта. «Джоффри, ты выглядишь дерьмово!» Джин усмехнулся, когда Джоффри опустился на колени у его кровати, сжимая руку Джина своей, когда он сглотнул. «Ты тоже, Джин, ты тоже», — сказал Джоффри с хриплой полуулыбкой, медленно опуская взгляд. Тяжелое одеяло не могло скрыть тот факт, что ниже талии от Джина не осталось ничего, что можно было бы прикрыть. «Я вижу, ты тоже встретил нежную милость Пила, старый друг», — сказал Джоффри с легким смешком, быстро моргая. «Можно сказать и так», — ответил Джин, прежде чем слегка закашляться, откидывая голову на подушку и все еще сжимая руку Джоффри. «Я осматривал ремонтные бригады внутренней стены, когда вся гребаная секция рухнула. Я все еще не могу в это поверить», — Джин сказал, медленно покачав головой. 15 долбанных лет в разведчиках, и это был проклятый кирпич, который убил меня», — сказал он, фыркнув. Джоффри снова сглотнул, прежде чем нерешительно фыркнуть, пытаясь улыбнуться и потерпев неудачу. «Ну же, Джин, ты заплатил за это, теперь пришло время поправляться», — сказал ему Джоффри. Резкий, гнилой запах, наполнявший комнату Джина, выдавал его ложь. «Это не остановило инфекцию. Проклятые песцы по телам довольно долго усыпляли меня, пытаясь замедлить проклятую тварь, эти ублюдки». Джин снова фыркнул, уже с меньшей силой. «Я пригрозил им вечной болью, если они не разбудят меня после возвращения экспедиции», — сказал он, вызвав смешок из глубины души. «К счастью, это все еще было во мне. Я все еще было это во мне», — пробормотал он, его взгляд постепенно расфокусировался. «Бо», — внезапно сказал он, глядя на песца в углу. Белые, длинные усы целителя беспокойно дернулись. «Полковник, вы умрете, Бо», — снова прошептал он, прежде чем каким-то образом найти в себе еще немного внутренних сил. «Бо, еще одну», — скомандовал он. Даже на пороге смерти у смеющегося тигра все еще были когти. Песец встал и медленно наполнил чашку темно, коричневой жидкостью. Он сел на край кровати, а затем медленно наклонил ее, позволяя Джину пить в своем собственном темпе. «Ах, на вкус как серый песок, только хуже», — сказал он, покачав головой. Его глаза уже выглядели более настороженными. «Еще одну», — скомандовал он. «Ты не протянешь всю ночь, Джин», — сказал Бо, снова наполняя чашку, смирившись. «Ночь, неделя, что такое несколько часов между друзьями, а?» Джин усмехнулся, прежде чем снова выпить. Бо молча отступил, качая головой и унося свои инструменты. «Я буду снаружи», — сказал он, открывая дверь. Джин выглядел ожившим, краска залила его лицо, когда он посмотрел на Джоффри, теперь уже с серьезным взглядом. «Насколько все плохо?» — спросил он, собираясь с духом. Джоффри посмотрел на него. «Плохо, Джин, очень плохо», — сказал он. «Демоны ночи, то, что мой народ называл белыми ходоками, они приближаются, и их армия нежити больше, чем все легионы вместе взятые, армия, которая будет возрастать после каждой победы. Они больше, чем армия, они — море смерти и разрушения, Джин. И я боюсь, что ничто не сможет их остановить», — прошептал Джоффри. Его отчаяние росло по мере того, как он продолжал говорить. Он бормотал почти бессвязно, пока история из ада вырвалась из его уст, рассказывая Джину об ужасах, которые он видел, ужасах, которые пришли за ними всеми. «Понятно», — сказал Джин, глядя в потолок, и ему потребовалось немного времени, чтобы осознать это потрясающее откровение. «Генерал Юй пал?» — внезапно спросил он, оглядываясь на Джоффри. «Он пал», — пробормотал Джоффри, доставая из-за пояса мешочек, и выругался, когда его культя бесполезно повозилась с завязками. Наконец он открыл его, прежде чем вынуть две вещи. «Одно из солнц ночного ястреба и рог разведчика. Он приказал мне отдать тебе это», — сказал Джоффри. Его рука крепко сжала железное солнце в золотой оправе и веревку, на которой висел рог, когда он медленно двинул ее к Джину. «Нет», — сказал Джин, внезапно подняв свою руку и остановив Джоффри. «Я не могу продолжать свои обязанности», — сказал он, мягко прижимая руку к груди Джоффри. «Джин», — прошептал Джоффри, чувствуя тяжесть солнца в своей руке. «Ты потерял там больше, чем просто руку и глаз, Джоффри, но ты тоже кое-что приобрел», — сказал Джин с легкой улыбкой. «Иногда людям приходится становиться чем-то большим, чем они сами, чем-то величественным», — сказал он, снова глядя в глаза Джоффри. «Джин», — повторил Джоффри наполовину сдавленным голосом. Джин, однако, был неумолим. «Ночь приближается, Джоффри. Ты понимаешь это лучше, чем я когда-либо мог. Ты понимаешь, что должно произойти. Ты понимаешь, что нужно сделать», — продолжил он, когда Джоффри отрицательно покачал головой. «Маяк света и надежды, непоколебимая опора, отец». Джин замолчал, так как его глаза, казалось, буравили своего друга. «Ты должен стать таким, Джоффри, если наша цивилизация сможет противостоять надвигающейся буре, о которой ты говоришь. Ты должен стать чем-то более великим. Ты должен быть этим маяком для наших людей, для наших братьев. Ты должен стать тем непоколебимым столпом, тем изгоняющим отчаяние, тем отцом для людей. Ты должен вести. Ты должен вести их, Джоффри», — продолжал Джин, все еще отталкивая кулак Джоффри. «Я не в состоянии продолжать выполнять свои обязанности лидера рассветных разведчиков», — сказал он. «Джин», — почти прошептал Джоффри, глядя, как его собственный кулак, наконец, коснулся нагрудника. «Открой его», — сказал Джин. Джоффри почувствовал, как все его существо превратилось в иглы, когда он разжал кулак и посмотрел на ремешок рога и одинокое железное солнце в золотой оправе. «Генерал Джоффри, да послужишь ты разведчиком на рассвете и в сумерках, сквозь свет и тьму», — продекламировал Джин. Его голос эхом отдавался в черепе Джоффри, как приказ судьбы. Он медленно сжал кулак, делая глубокий, долгий вдох. Джин улыбнулся и опустил руку обратно вниз. «Теперь, я думаю, что у нас все еще есть несколько часов до сумерек, и ты действительно должен мне игру, ты, варварский ублюдок», — сказал он. Джоффри еще раз глубоко вздохнул. «Я действительно верю, что вы правы», — сказал он с легкой улыбкой. «Игральные кости?» — спросил Джоффри, с трудом сдерживая жжение в глазу. «Конечно, нет. Проклятый кирпич упал мне на ноги, а не на голову. И слава богам за это!» — воскликнул Джин, откровенно смеясь. Джоффри усмехнулся вместе с ним, снова схватив его за руку. «Тогда карты?» — он спросил его. «Да, карты», — сказал Джин с удовлетворенным кивком. Это была одна из лучших игр, в которую они играли, полная как возмутительно умелых ходов, так и неловких ошибок. Джоффри и Джин смеялись над старыми историями и вспоминали павших друзей, и очень много севайна было выпито. И когда солнце медленно опустилось на западе, игра медленно подошла к концу, и Джоффри недоверчиво фыркнул. «Я не могу поверить, что ты снова выиграл, Джин. Никто не может быть настолько опытным», — размышлял он, потрясенно глядя на свои карты. «Джин?» — спросил он, оглядываясь назад. Смеющийся тигр щеголял веселой, удовлетворенной полуулыбкой, его глаза были полуприкрыты и неподвижны. В его вялой руке было всего несколько карт, остальные выскользнули. Однако у него было больше карт, чем следовало, и многие из них, казалось, были сосредоточены вокруг его левого рукава. Джоффри несколько раз моргнул, увидев карты, и уголок его рта против воли приподнялся в изумлении. «Ты жульничающий ублюдок», — сказал он, покачав головой, не в силах сдержать сдавленный смешок, вырвавшийся из его горла. Он сделал глубокий, прерывистый вдох, глядя в окно, ошеломленный последними лучами заходящего солнца. Он быстро заморгал, прежде чем закрыть глаза и снова вздохнуть. Солнце почти зашло, когда Джоффри положил руку на плечо Джина. «Сквозь рассвет и сумерки, Джин, сквозь свет и тьму», — пообещал он ему, крепко обнимая его, и солнце полностью скрылось, уступив место темной звездной ночи. «И я лично возглавлю контингент крепости рассвета. Те немногие осколки обсидиана, которые нам удалось найти, превращаются в наконечники стрел, когда вы читаете это, потому что, если враг так силен, как вы видели, дальний бой может быть единственным способом их уничтожить. Остальные командиры крепости согласны с вашей оценкой. Учитывая характеристики оживших, наша глубокая оборона будет бесполезна против такого врага. Лучшие из легионов соберутся в полуденной крепости и встретятся с врагом в открытом бою, как я уже говорил ранее, Там мы используем нашу мобильность и превосходящую мощь в своих интересах и сокрушим их. Вы и жертва ваших людей не будут забыты, генерал Джоффри, и я с нетерпением жду личной встречи с вами, как только все это закончится. Подпись. Генерал Фейпи, Зеленый слон, командующий рассвета. Джоффри пригляделся, еще раз перечитывая письмо, быстро бормоча звуки протеста вправо от себя. «Он готов?» – спросил он, наклоняя голову вправо, чтобы видеть, что происходит. «Не совсем, генерал, но дело пойдет быстрее, если вы не будете двигаться», – ворчал старый оружейник, продолжая суетиться с куском металла и кожи, оплетающими обрубок правой руки, который нещадно чесался. «Ты можешь продолжать читать снова и снова, приказ не изменится», сказал Сабу и сделал глоток воды из фляги. Он, Джоффри и несколько других офицеров были в кузнице Серой Башни, в основном просто отдыхая, после безумной гонки по всему запределью. «Я не могу поверить, что они оставляют нас здесь. Они собирают мощь пяти крепостей, чтобы уничтожить демона в открытую и покончить с этим раз и навсегда. И они оставляют нас здесь». Джоффри сплюнул и покачал головой. «Справедливости ради, почти все подразделения здесь укомплектованы наполовину или хуже, и это не считая остатков экспедиции», сказал Ху, пожимая плечами. «Состояние разведчиков, которые остались охранять Серую Башню и окружающие его владения, было не намного лучше, чем у экспедиции. Рейдовые отряды нежити только участились с тех пор, как экспедиция отбыла, хотя их атаки почти полностью прекратились вскоре после прибытия Джоффри и остальных выживших. Было очевидно, что белые ходоки концентрировали свои силы, казалось, они знали, что легионы готовы встретиться с ними в открытом бою и они были готовы соответственно отреагировать. «Я знаю», – Джоффри пробормотал, когда зуд на его культе стал почти невыносимым. «Это просто после того ада, через который мы прошли и не видеть лиц ублюдков, когда легионы разобьют их». Он покачал головой. «Это не имеет значения, мы сделали свое дело, теперь легионы знают, как с ними бороться», с надеждой сказал Джоффри. «Готово, несмотря на постоянные движения, но теперь вам придется еще больше использовать силу своего туловища», сказал пожилой солнечный луч, вставая, без капли уважения и ничуть не испуганный новым званием Джоффри. Освежающие отношения после того, как он увидел, как все больше зеленых новобранцев прекращают то, что они делали, и с благоговением смотрит каждый раз, когда он проходил мимо. Шах и остальные распространяли слишком много историй. «Подержи это для меня», — сказал он, протягивая Сабу письмо и глядя на свой протез. Это был короткий стальной шест, который соединялся с тем, что осталось от его предплечья, делая его новую руку немного длиннее, чем раньше. Однако вместо кисти она заканчивалась наконечником булавы со злобно острыми краями. Он неловко подвигал им, сделав несколько пробных взмахов. Это было неудобно и немного тяжело, но возможность использовать обе руки в бою стоила того. Джоффри предпочел бы клинок, но булава была просто более эффективна при сокрушении человеческих черепов. У него не было той ловкости, с которой он раньше обращался с саблей, но он мог размахивать этой штукой в любом направлении, и возможно один из краев заденет врага, при условии, что он не уклонится от удара. «Майор Ям заплакал бы, если бы он мог это видеть», сказал Сабу с легкой ухмылкой, глядя на неуклюжие взмахи Джоффри. «Ваш стиль развивается совсем не так, как обычно». Ям размышлял, помогая Джоффри подняться, ледяное лезвие все еще пронзало его грудь. Джоффри остановился на полпути, прежде чем резко покачать головой. «Он заплакал бы еще сильнее, если бы увидел, что мы с Сабу сделаем сегодня днем», сказал Джоффри, фыркнув, пытаясь поскорее избавиться от внезапного образа. «Что?» – внезапно спросил Сабу. «Конечно, ты помогаешь мне тренироваться в бою на саблях левой рукой», – бойко ответил Джоффри. «Боги, мы будем заниматься этим весь день», – пробормотал Сабу между раздражением и весельем, вставая. «Скорее, всю неделю», – сказал Ху, подняв брови. «Не то чтобы у нас было много других дел. Разведчики могут, по крайней мере, патрулировать обычные маршруты, выжившие в экспедиции, которые не были разведчиками, получили приказ Верховного командования остаться здесь и восстановить силы. Немного развлечений должно сделать их жизнь немного менее несчастной», — сказал Джоффри, схватив свою саблю левой рукой. «Хорошо», — сказал он, быстро ее нащупав и уронив на землю, «это может занять некоторое время». «О, и кстати», — сказал он, выходя из кузницы с Сабу, «я делаю всех вас майорами, сказал он с ухмылкой. «Что? Но Джо, генерал, ха!» Различные крики последовали за ним наружу, и Джоффри усмехнулся. «Они же не думали, что я буду руководить этой катастрофой, и не затяну их за собой», спросил себя Джоффри, продолжая идти. Он внезапно остановился. «Чему ты ухмыляешься, майор Шах?» спросил он длинного разведчика, когда тот развалился у входа в кузницу. «О!» было единственным, что произнес обычно глубокомысленный офицер, прежде чем Джоффри вышел на солнце. «Боги, эта штука чешется!» — завопил он, размахивая булавой и напугав некоторых из новобранцев вокруг него, когда они пригнулись. Остатки экспедиции и остальные разведчики хорошо использовали следующие два месяца. Обильные запасы в Серой башне, казалось, творили чудеса как для морального духа, так и для усталых костей, поскольку их тела не торопились восстанавливаться после суровой миссии. По-видимому, слух о Серебряном Льве и его людях распространился по Легиону Рассвета, поскольку караваны с пополнением запасов несли с собой странные и часто забавные слухи, которые распространились по крепости Рассвета, вызванные диковинным, без глупостей отчетом Джоффри, подписанным всеми выжившими офицерами в экспедиции в придачу. Рассказы, которые, казалось, только росли по мере того, как караваны возвращались в крепость Рассвета, унося с собой разведчиков в отпуск, очевидно становясь со временем еще более невероятными. Рассказы и слухи о непоколебимом офицере, который вывел своих людей из самого ада, спустился в одиночку в бездну в поисках ответов, развязал войну против легионов культистов, трупов и налетчиков. Человек, который взорвал демона ночи ценой собственной руки, сумев преувеличить эти события еще больше, оставил Джоффри ошеломленным и охваченным желанием ударить по головам своих людей и более зеленых новобранцев. Джоффри тошнило от того, что они перешептывались в благоговейном страхе перед ним из всех людей, а не перед теми отважными друзьями, которые оставили свои жизни в запределье, чтобы он мог жить. Джоффри думал, что, немного взаимодействуя с караванами пополнения запасов, он сможет свести глупые слухи к минимуму, но это оказалось фатальной ошибкой. Его немногочисленные выступления еще больше привлекли водителей фургонов, грузчиков и сопровождающих. Его серая повязка на глазу теперь светилась чистым солнечным светом и была способна распознавать ложь, и, по-видимому, его протез булавы выполнял роль извивающегося дракона в экстренных случаях, на случай, если ему придется разнести вдребезги еще одного ходока, а под рукой не окажется другого артиллерийского орудия. И, конечно, всегда был кто-то, кто утверждал, что видел самого Серебряного Льва, крадущегося рядом с генералом, всегда бдительного и, по-видимому, сытого по горло поеданием теневых демонов на обед. Он очень сомневался, что Джин имел в виду что-то подобное, когда велел ему вести за собой людей, но у Джоффри не хватило духу разбить оптимизм, с которым уходили караваны, и довольно много новобранцев. Им нужны были вся надежда и оптимизм, которые они могли получить. Однако Джоффри не провел эти два месяца без дела. Помимо тренировок каждое утро и каждый день с левой рукой и саблей, он следил за тем, чтобы они использовали большую часть обсидиана, который они нашли, сделав дюжину кинжалов и 200 наконечников стрел из большого осколка. Выжившие в экспедиции поделились своими с трудом заработанными уроками с остальными разведчиками, как солдатами, так и офицерами, а тактика противодействия им обсуждалась и демонстрировалась в учебных боях. В основном они ждали Кондора, на него надеялись и его боялись, он должен был доставить последние новости из того, что караваны снабжения называли грядущей битвой за свет. 5 легионов выступили против великого врага. Джоффри знал, что укрытие в сети крепостей и фортов не сработает против такого врага, с которым они столкнулись. Без обильного использования нефритовых песцов, которые и так были перегружены, перерезать пути снабжения было бы практически невозможно или вообще невозможно, равно как и разорвать линии связи. Их тяжелые стрелы были не совсем бесполезны, но их эффективность резко упала против врагов, которые не истекали кровью. В целом, Джоффри подумал, что встреча с ними в открытую, в местности выбранным легионом, была лучшим способом ведения войны, но это не останавливало кошмар и тревогу, ведь дни пролетали за днями, зима становилась все холоднее и холоднее. Джоффри поежился при мысли о том, что случится, если объединенные легионы не смогут их остановить. Все эти переживания обострились в третий месяц после их прибытия, когда не было ни караванов с припасами, ни всадников, и ни кондоров. Через 27 дней после последнего контакта с другими крепостями, напряжение вокруг Серой башни было настолько сильным, что его можно было разрезать тупым ножом. А затем второй длинный патруль обнаружил беснующегося, рыдающего бывшего легионера, бегущего с севера. Он был одет в плащ 143-го гарнизона «Сумерек». «Расскажи мне еще раз, на этот раз с самого начала», — сказал Джоффри. Он сидел перед одним из кухонных столов, прямо перед призраком солдата, худого, как кость, и он почти плакал, когда проглотил маленькую миску супа, которую ему дали. Солдат продолжал есть, переводя взгляд из стороны в сторону, словно не доверяя углам комнаты, словно ожидая, что какой-нибудь зверь появится из ниоткуда и набросится на него. Помощник Джоффри, солнечный луч Ло, как всегда, был рядом с ним. Он нахмурился, обходя стол. Как и его начальник, солнечный луч уже повидал слишком много дерьма, чтобы смягчать слова. Так же, как и его командир, Ло вернулся из-за пределья не таким, каким ушел. Тяжелая работа, которую он проделал во время экспедиции, сделало его тело больше и злее. Из-за длинной черной бороды он казался больше, чем был на самом деле, а его зажившие шрамы имели тенденцию слегка набухать, когда он хмурился. «Генерал задал вам вопрос, двулучник», — сказал Ло, хлопнув рукой по столу. Солдат выглядел испуганным, но быстро покачал головой, почти маниакально. «Генералы не смогли нас спасти и никто не сможет», — бормотал он, продолжая есть из миски. Ло наклонился к уху мужчины. Его лицо покраснело. «Следи за своими словами, гарнизонная мразь. Ты говоришь с серебряным львом», — пригрозил он. «Ло, этого достаточно, пожалуйста». Джоффри отругал его, подняв ладонь. «Да, сэр», — сказал его солнечный луч, отступая и непринужденно стоя в стороне от двухлучника. Но каким-то образом он вывел двулучника из его транса. «Серебряный лев?» — тупо спросил он, снова поднимая голову от миски. «Так меня прозвали». Джоффри кивнул, ожидая, что солдат продолжит. Мужчина несколько раз открывал и закрывал рот, когда прибыли остальные офицеры, рассаживаясь вокруг стола и перешептываясь между собой, прежде чем Джоффри взглядом заставил их замолчать. «Я видел их, видел и убил. Здесь нечего бояться, ты под моей защитой», — сказал ему Джоффри, глядя мужчине в глаза и именно это имея в виду. Двулучник сглотнул, прежде чем неохотно оставить миску на столе. Капелька решимости изо всех сил пыталась вернуть ему контроль над собой. «Я был там, объединенная мощь пяти легионов, все облаченные в великолепие красок боги, развивающиеся знамена и лошади и верблюды», — пробормотал двулучник. «Легионы собрались, они двинулись навстречу врагу», — подтолкнул Джоффри, прежде чем побочные детали снова могли лишить мужчину рассудка. Мужчина маниакально кивнул, так как он, казалось, был зачарован взглядом Джоффри. «Да, мы маршировали, мы выбрали поле битвы, мы укрепили вход в долину почти в дюжине миль от Железного холма. Но их было так много, сказал мужчина, когда всхлип вырвался у него изо рта, и он разрыдался, слегка покачиваясь. Что случилось потом? Двулучник, нам нужно знать, что произошло». Джоффри умолял его, наклоняясь вперед и желая, чтобы мужчина заговорил. Он дрожал, глядя на Джоффри, его рот запинался, когда слова лились из него. Трупы продолжали накатывать на нас волнами, как океан во время осеннего шторма, и потом легионы летающих существ о боге, двулучник прошептал, при этом его глаза стали дикими, целые раи армий, они упали с неба, с мечами и топорами и когти, шум был настолько громким, что я не мог слышать свой голос, сказал он, начав учащенно дышать. Он поднял руку ко рту в смертельном ужасе. Джоффри встал, остальные офицеры с опасением смотрели, как раскачивание солдата усилилось вдвое. Джоффри подошел к мужчине и опустился на колени рядом со стулом, держась левой рукой за его голову и продолжая смотреть ему в глаза. «А потом что случилось потом, солдат, что случилось потом?» Он спросил его. «Они уничтожили нашу артиллерию, а затем волны нежити удвоились, нет, утроились». А затем, безумный бред солдата прекратился, когда он посмотрел на Джоффри, как будто внезапно вспомнил невероятную идею. «Где они сейчас? Где перегруппировались легионы? Где сейчас линия фронта?» — спросил Джоффри, пока мужчина продолжал смотреть на него. Взгляд солдата слегка дрогнул, лицо побелело. Тишина на кухне была оглушительной, и ровный, сдержанный голос Джоффри казался слегка приглушенным ее тяжестью. Сколько подразделений добралось до точки сбора? Солдат, сколько подразделений? Он снова спокойно расспросил солдата. Его раскачивание потеряло всякую инерцию, и он уставился на Джоффри в чистом ужасе, давно забыв о миске с едой. Его голос звучал механически, когда он произносил остальное через равные промежутки времени. Потом они пришли отовсюду одновременно, а боги лед и белые обоги, белые-белые-белые верхом на неуклюжих зверях с холодными глазами и проклятым дыханием, которое содрало кожу с солнечного луча. Чен и Тей закричали, когда его лицо обоги, обоги, обоги, обоги, обоги, обоги, обоги, обоги, он начал кричать, когда выпрыгнул из сиденья и упал на пол, дрожа и бредя, раскачиваясь взад и вперед. «Бо, пожалуйста, дай ему что-нибудь», — сказал Джоффри песцу, медленно вставая и глядя на своих офицеров. Его взгляд немного замедлился, когда что-то медленно поползло вверх по его горлу. Тишина была ошеломляющей, когда двулучник быстро заснул под действием снадобья Бо, и офицеры уставились на теперь уже неподвижного мужчину, некоторые в замешательстве, другие в бледно-белом шоке. Джоффри закрыл глаза, размышляя, и медленно покачал головой. Он открыл их и обнаружил, что его офицеры, как выжившие в походе, так и недавно повышенные в звании, молча смотрит на него, пока Бо выносит двулучника из кухни. «У нас нет выбора», — сказал Джоффри, смотря на них. Новые руки недоверчиво качали головами, а выжившие старые закрывали глаза. «Наша позиция здесь оказалась несостоятельными около месяца назад», — сказал он и посмотрел на каждого из них, сожалея о том, что он собирался сделать, но он никак не мог это обойти. На его языке был вкус кислоты, когда он приказал: «Мы отправляемся в крепость рассвета завтра на рассвете, приготовиться», — приказал он. Рана за его серой повязки на глазу зловеще скручилась. С исчезновением основной части объединенных легионов, трупы затопят все крепости, как прилив. «Мы должны отступить, мы должны сейчас же отступить». Офицеры не двигались, им потребовалась секунда, чтобы переварить приказ. «Пошевеливайтесь, ребята, оружие и продовольствие имеют первостепенное значение. Давайте сделаем это сейчас», — он заорал на них, жестикулируя рукой, вызывая хор приказов и приглушенных криков. Когда офицеры и их адъютанты выбрались из кухни, совещаясь между собой и призывая к помощи и солнечным лучам. «Это конец, сэр?» — внезапно спросил Ло, когда кухня опустела, все еще стоя позади и чуть левее пустого стула. Джоффри обернулся, его глаза сосредоточенно сузились. «Нет, Ло, это только начало», — пробормотал он как бы про себя. «Давай, давай достанем стрелы с обсидиановыми наконечниками из арсенала, я хочу, чтобы они были в середине конвоя», — приказал он, внезапно развернувшись и быстрым шагом вышел из кухни. «Да, сэр», — сказал Ло, без усилий догнав его, указывая на пару солдат, которые охраняли кухонные двери. «Дайте по 10 стрел каждому из людей шаха и скажите кузнецам, чтобы остальное тоже превратили в наконечники стрел. Время для любых причудливых стеклянных боевых топоров и стекло», — сказал Джоффри, не глядя, продолжая идти. Двое солдат пробежали мимо него, и солнечный луч Ло быстро, едва успев открыть двери замка, когда Джоффри прошел мимо них. «Да, сэр». «Шуй, скажи кузнецу, чтобы он превратил остальное в стрелы, и приведи сюда Ичжу. Разведчики в первом длинном и седьмом должны получить по 10 стрел каждый. Вперед!» — проревел солнечный луч одному из сопровождающих солдат. Солдат бросился в сторону, когда Джоффри вышел во двор, остановившись на секунду, чтобы пропустить четырех обезумевших солдат, несущих ящик. «И я хочу, чтобы палатки были разбросаны по несколькими фургонами сзади и в центре», — он сказал это, выйдя на середину большого двора, окруженный ревущими офицерами и бормочущими солдатами, перемещающими ящики и животных в контролируемом хаосе. Все больше людей продолжало выходить из казарм, и шум с криками нарастали экспоненциально. «А как насчет мебели, генерал?» — спросил Ло, уже предвосхищая его следующую просьбу. «Дерево. Да, превратите его в дрова и соберите у конюшен. Нам понадобится все, что мы сможем достать. И где, черт возьми, ху?» — сказал он, разворачиваясь посреди двора и ловко уворачиваясь от фургона, запряженного верблюдом. «Нуан!» — крикнул его помощник ближайшему трилучнику. «Солнечный луч!» — рявкнул трилучник, быстро пробегая рядом с Ло, в то время как Джоффри продолжал осматривать местность своим глазом. «Найдите майора Сабу и скажите ему, что генерал хочет, чтобы все ненужные предметы мебели были сложены рядом с конюшнями и разрезаны на дрова. «Иди, сейчас же», — приказал он. «Да, сэр», — быстро отсалютовал трилучник, прежде чем броситься к замку. «Вот он», — пробормотал Джоффри, направляясь к башне у ворот. «Вытрите пыль, откройте хранилище и наполните каждую флягу, которую сможете найти. Мы отнесем их в больничные фургоны, там наверняка будет больше выживших», — сказал он своему помощнику, когда они быстро приблизились к майору Ху. «Есть, сэр», — сказал Ло, повернувшись вправо и быстро переговорив с несколькими солдатами. «Ху!» — взревел Джоффри, расчищая еще один карабкающийся фургон. «Генерал!» — Ху крикнул, когда солдат дал ему шлем, который он быстро надел, указав на нескольких разведчиков. «Где ты был? Неважно, ты знаешь, что происходит?» — спросил Джоффри, подойдя к нему. «Достаточно близко, сэр, Шах сказал мне всего минуту назад. Я сейчас провожу инвентаризацию с Хосингом», — сказал Ху, проводя инструктаж по оказанию помощи в течение нескольких трех дней, когда он что-то записывал на листке бумаги. «Больше нет, возьмешь под командование 17 краткое и 21 и краткое патруль, отправляйтесь на север для длительной проверки, находите и приводите любых отставших или выживших, которых сможете, попытайтесь спросить о произошедшем». Джоффри сказал ему: «Да, сэр, мы найдем столько, сколько сможем», — сказал Ху, кивнув. «Косенг, оседлай людей и приготовься к быстрой вылазке», — Ху приказал солнечному лучу, подойдя к нему. «Да, майор», — отсалютовал солнечный луч, когда он обернулся. Джоффри уже шел обратно. Солнечный луч Ло снова был рядом с ним. «Скажи Бо, чтобы обыскал башню больницы, мы забираем все, что не прибито к полу. Нам понадобятся эти припасы», — сказал Джоффри, когда две группы мужчин вышли из оружейной, неся маленькие сундучки, полные стрел с обсидиановыми наконечниками. «Передайте половину из них людям Ху у ворот башни, двигайтесь», — скомандовал он, продолжая идти быстрым шагом. Его культя слегка зудела, а руку с булавой покалывала. «Это только начало, Ло, только начало», — прошептал он. Люди расступились перед ним, улучив момент, чтобы кивнуть или слегка поклониться, продолжая выполнять свои обязанности. Утреннее солнце сияло, поднимаясь с востока, красно-желтым пятном, которое освещало серо-зеленые холмы, насколько хватало глаз. Холмистые равнины простирались далеко на север и восток, пока сам горизонт не стал чисто серым, его цвет едва коснулся оранжевого расцвета. Джоффри стоял на одном из холмов, недалеко от серой башни. Он сидел на корточках, чувствуя, как ветер шевелит между его руками колышущиеся шершавые пучки травы. Он глубоко вздохнул, когда снова поднялся ветер, с силой пригоняя заросли травы вниз. «Интересно, вспомнит ли о них кто-нибудь после того, как мы все исчезнем? Ям, Джос, Ксон, Хан, Джин, Джихи, Юй, так много их ушло. Будут ли они забыты со временем? Неужели их жертвы исчезнут после моей смерти? Не было бы лучше, если бы мир был поглощен льдом и смертью, а не был бы восстановлен? Если ходоки победят, по крайней мере, их жертва будет что-то значить, по крайней мере, ее существование не будет нарушено. Но если мир снова изменится, никто больше не вспомнит их, их мужество, их непоколебимую преданность, их последние вызывающие крики. Они затеряются, как вой осенней бури, исчезнут из самого существования. Но если бы я сдался сейчас, разве это не было бы еще хуже? Предательство перед распадом, оставить целый мир на съедение, оставить моих братьев в момент их величайшего бедствия. «Нет, сэр, они готовы», — сказал Ло, стоя на почтительном расстоянии слева и сзади от него. Джоффри сделал еще один глубокий вдох, прежде чем встать, схватив горсть серого песка левым кулаком. «Песок движется. Скоро все, что было землями Шрайков, станет серым. Скоро сам мир станет белым и серым». Он сжал кулак, серый песок проскользнул мимо его пальцев и улетел с сильным порывом ветра, когда он посмотрел на запределье. Он повернулся и направился к Ло, взяв у него из рук поводья и вскочив в седло. «Давай прокатимся, Ло», — сказал он, когда его помощник сел на свою лошадь. «Слушаюсь, сэр», — сказал Ло. Он ехал позади него, поднимая длинный шест с прикрепленным к нему знаменем, которое вызывающе развивалось над ними. На нем был изображен серебряный лев, сидящий на вершине горы и взирающий на поле, полное звезд, большие, чем лев и гора вместе взятые. «Поскачем за рассвет», — сказал он, пришпоривая коня, направляясь к колонне ощетинившейся стали и изношенных пластин, закаленных мышц и твердых взглядов. Движущаяся линия людей и повозок была напряженной, но хорошо дисциплинированной. Они уверенно шагали по грязной дороге, их лица были суровы, а глаза насторожены. Большинство из них были ветеранами экспедиции, людьми, которые прошли через преисподнюю, чтобы нанести удар по своему ненавистному врагу. Отличия между разными подразделениями постепенно теряли смысл в течение последних полугода, и они маршировали с легкой грацией, которая была за пределами физического, грацией ума и души. Джоффри ехал авангардом, его лошадь скакала быстрым, но размеренным шагом. Он настороженно оглядывал кустарник по сторонам дороги, когда от его несуществующей правой руки исходило зудящее ощущение. Волосы у него на затылке зашевелились, когда он попытался прислушаться к звуку движущихся людей, мрачный, но полный решимости бороться за жизнь и рассвет. Внезапно он поднял левый кулак в воздух, твердо. «Легионеры, стой!» – проревел в ответ Ло. Колонна резко остановилась, фургоны замерли, и Джоффри воспользовался внезапной тишиной, чтобы прислушаться, и слегка повернул голову. Шах медленно приблизился верхом на своей лошади, с усталым лицом остановился рядом с Джоффри. «Ты слышишь это?» – резко спросил его Джоффри. «Я слышу», – сказал Шах, его голос был едва громче шепота. Это был глухой, низкий стук, повторявшийся тысячу раз, как будто сумасшедший слуга снова и снова встряхивал гофрированное кожаное одеяло. Джоффри привстал на стременах, щуря глаза от солнца и глядя на север. На горизонте он заметил темную тучу, двигающуюся к ним, сопровождаемую глухим кожистым звуком, который теперь превратился в непрерывное гудение. «Воины, формируйте черепаху, сейчас же!» Джоффри заревел в ответ, когда его новый трубач протрубил приказ. Он пришпорил свою лошадь обратно в центр. Когда колонна сократилась, люди достали длинные копья или другое тяжелое оружие и сделали круг вокруг множества фургонов. «Лучники в тыл, глаза на горизонт!» Проревел он, вытаскивая саблю. Люди натягивали стрелы, первые линии опустились на колено. Джоффри мог видеть людей внутри темного облака, которое неуклонно увеличивалось, открывая сотни, тысячи летающих людей. Совокупное хлопанье их крыльев постепенно заглушало все остальные звуки. Его лошадь заскулила почти в панике, когда люди встрепенулись, многие копья задрожали, когда всепоглощающий рев крыльев, казалось, заглушил даже их собственное дыхание. «Спокойно, спокойно, легионеры!» Рев Джоффри перекрыл зарождающуюся панику, его голос каким-то образом был услышан сквозь гул, который окружал их. Пока легионы летающих людей продолжали двигаться, их курс оставался неизменным, они летели на юго-запад. Они даже не смотрели вниз, пока летели по небу над ними, их курс был странно устойчивым, даже если многие из них изо всех сил пытались удержаться в воздухе. Сломанные крылья и пустые голубые глаза целеустремленно следили за своей непостижимой целью. Они больше не были летающими людьми, они были летучими вихтами. Ошеломляющий гул медленно стих, когда последний из них прошел мимо, и вскоре их туманные очертания были смутно различимы на фоне яркого горизонта. Джоффри смотрел им вслед, когда его взгляд с пугающей интенсивностью вернулся к Ло. «Этот курс не ведет к крепости рассвета». Эта мысль занимала голову Джоффри, когда он смотрел на своего помощника. «Куда?» – он просто спросил. Ло был бледен, когда смотрел на свою карту, медленно проводя пальцем линию. Если предположить, что они не отклоняются, скорее всего, свободный имперский город Ланчжоу, сказал он. Джоффри оглянулся на юг, на предгорья утренних гор, и медленно посмотрел вниз. «Да пребудут с ними боги, если они еще остались», – прошептал он, прежде чем снова поднять взгляд. «На что вы так таращитесь? Мы доберемся до крепости Хуланг завтра с такой скоростью», — крикнул он своим людям, напугав их. «Перестаньте завидовать крыльям и заставьте свои ноги снова двигаться, вы же не думаете, что я командую колонной улиток», — крикнул он в явном раздражении. Мужчины нервно засмеялись, когда часть шока прошла, и Джоффри снова поскакал вперед, ревя. «Офицеры, приведите своих людей в порядок, Ило», — крикнул он. «Сэр?» – спросил Ло, ехавший рядом с ним. «Принеси мне еще немного этой проклятой мази, эта штука чешется сильнее, чем задница сабу», – крикнул он ему, размахивая протезом булавы. Люди позади него невольно усмехнулись, и губы Джоффри слегка растянулись в скрытой улыбке, когда поведение его людей немного смягчилось от шока, и они снова двинулись в путь, Несколько взглядов разведчиков настороженно следили за горизонтом. «Откройте ворота!» — крикнул Ло, когда Джоффри и его свита остановились перед сторожкой. Крепость Хуланг была солидным фортом, возвышавшимся над южным входом в долину Рагбоу. В самой долине не было ничего особенного, так как на твердой почве было трудно выращивать урожай, но за ней была единственная дорога, которая вела к крепости Рассвета. «Кто приказывает?» — проревел голос из башни. «Генерал Джоффри, командир рассветных разведчиков!» — крикнул в ответ Джоффри, его голос был резким и официальным. Охранники наверху смущенно перешептывались между собой, прежде чем Ло снова взревел. «Открыть врата Серебряному Льву!» — кричал он. Солдат справа от него нес личный герб Джоффри. Джоффри вздохнул, ведь их это заставило подчиниться, заставило их двигаться, быстро поднимая решетку. «Это будет весело», — прошептал он, когда проехал под ней. «Что ты имеешь в виду, говоря уничтожены?» — крикнул майор Геншуа из 331 го железного гарнизона, пока Джоффри руководил своими людьми, наблюдая, как они расставляют палатки. «Я имею в виду, уничтожены как эффективная боевая сила, рассеянные выжившие, возможно, уже добрались на юг до долины Рагбоу», прокомментировал Джоффри, оглядывая своих людей. «Но легионы, они не могут исчезнуть», он почти кричал. Джоффри идеально развернулся к нему лицом, его взгляд был твердым, как гранит, и он смотрел на майора Геншуа. «Когда вы обращаетесь к вышестоящему офицеру, вы будете использовать, сэр», сказал он, его взгляд был непоколебим. Геншуа резко выпрямился, несмотря на то, что был вдвое больше Джоффри, добавив нерешительное «сэр». Когда Джоффри продолжал смотреть на него, «Вы получили каких-нибудь кондоров из крепости Рассвета, какое-нибудь снабжение?» — спросил он майора. «Нет, сэр, и всадники, которых я отправил обратно, еще не вернулись», — сказал он. «Должно быть, это были бродячие банды летучих вихтов», — сказал майор Сабу, подойдя к Джоффри. «Запасы хороши, но люди здесь кажутся зелеными и потрясенными. Они не продержатся и недели против согласованной атаки», сказал он Джоффри. «Согласен, майор Геншуа», сказал он, оглядываясь на командира крепости Хуланг. «Сэр», сказал майор, чувствуя, как его слегка обжигает взгляд Джоффри. «Ты и твои люди пойдете с нами завтра, обратно в крепость Рассвета», приказал он. Майор Геншуа захлебнулся, когда Джоффри внезапно шагнул вперед и подхватил солдата, который стонал от боли на земле. «Поднимите этот ящик», скомандовал он, и подошел к нему, а двое других солдат подняли ящик, который опрокинулся из соседнего фургона. «Ты чувствуешь ногу, солдат?» — спросил его Джоффри, помогая подняться. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а отвезете его в местный лазарет», — сказал он одному из песцов, прибывших секундой раньше, помогая солдату опереться на одного из целителей. Они быстро взяли его за плечи, когда Джоффри повернулся к все еще ошеломленному майору Гиншуа. «Почему ваши люди не двигаются, майор?» — спросил он, угрожающе шагнув вперед. «Я не могу просто так оставить свой пост. У нас есть пайки, крепкие стены, у вас ничего нет, майор». Джоффри грубо оборвал заикание мужчины, сорвал с себя серую повязку и схватил его за воротник, тыча пустой глазницей в лицо мужчине. «Последний демон, которого я встретил, дал мне это, прежде чем я убил его, и для этого потребовалась моя рука. У вас здесь есть тяжелая артиллерия, майор? Нет, может быть, тогда полусфера нефритовых песцов, ХМ. Сколько тяжелых ударных подразделений, сколько оружейников, сколько поленьев сможете сложить, чтобы сжечь мертвых?» — грубо спросил он. Гиншуа побледнел, уставившись в пустую глазницу Джоффри, и что-то бессвязно пробормотал, когда сдержанный, тяжелый вес в голосе Джоффри, казалось, увлек его в пропасть, о которой он только слышал раньше. Джоффри отпустил его, когда тот сделал шаг назад, протягивая руку влево. «Я знаю, где все эти вещи в достатке. В крепости Рассвета. Там мы выстоим, там победим или умрем, там мы выстоим. Несокрушимо!» — взревел он, когда Ло протянул ему повязку на глаз. Он повернулся к морю лиц, которые молча смотрели на него, ветераны и новобранцы, серьезные участники экспедиции и бледные железные гарнизона. «Мы не сгинем тихо в темноте, мы не будем хныкать, когда придут монстры. Сквозь рассвет и сумерки, сквозь свет и тьму, мы выстоим, несокрушимо!» — заорал он во всю глотку, поднимая руку с булавой в воздух, и ветераны экспедиции издали смутно сдерживаемый рык неповиновения, ударяя мечами о щиты, древками копий о землю. Солдаты гарнизона все еще казались напуганными, но рвение Серебряного Льва и его людей, казалось, придало им новую энергию. Он повернулся, стряхивая пыль с повязки, прежде чем снова надеть ее на пустую глазницу, ловко привязав ее одной рукой к затылку. Геншуа уже отдавал приказы своим людям, выводя их запасы на открытое место. «Приказы, сэр?» – спросил Сабу, странно посмотрев на Джоффри. «Помогите им очистить крепость, мы выступаем завтра на рассвете», – сказал он, снова посмотрев на своих людей, пока они готовились. «Львиная армия», как ее начали называть люди, продвигалась через долину Рагбоу несколько медленнее, чем раньше. Повсюду они встречали небольшие группы перепуганных выживших, людей, которые бежали на юг в надежде избежать верной смерти. Их рассказы подтверждали то, что они слышали от выживших, которые достигли Серой башни 2 недели назад. 5 легионов исчезли, их трупы присоединились к армии тьмы. Присоединение голодных выживших увеличило силы Джоффри более чем до 1000 человек, напрягая, но еще не нарушая достаточные запасы, которые они захватили из Серой башни и крепости Хуланг. Джоффри поговорил с разбитыми и перепуганными людьми из 32-го полуденного гарнизона, морально уставившимися полумесяцами из созвездия скрывающегося тигра и даже парой почти немых разведчиков сумерек. Все они рассказывали одну и ту же историю. Было совершенно ясно, что из крепости на битву отправились самые подготовленные, а остались только самые плохо оснащенные или наименее надежные силы, да и то немногие из них. Джоффри позаботился о том, чтобы лично поговорить с каждой группой выживших, пытаясь передать желание дать отпор отчаянию и снова встать рядом со своими братьями, сражаться за живых и за сам мир. Он не был уверен, что ему это удалось, но после десятков стычек с бродячими бандами мертвецов, в которых выжившие не пострадали, он был уверен, что, по крайней мере, что-то удалось. Они покинули долину Рагбоу через неделю после отъезда из крепости Хуланг, их силы насчитывали почти 2000 человек, когда Джоффри рассредоточил конные отряды фуражиров и присоединил изолированные аванпосты и их припасы, значительная часть аванпостов была разрушена, в них еда и припасы были испорчены или уничтожены. Было ясно, что ходоки не хотели, чтобы они добрались до крепости рассвета, и подозрения Джоффри о стратегической проницательности противника подтвердились, когда его передовые разведчики обнаружили группу испуганных и настороженных железных гарнизонов, стоявших на импровизированной баррикаде на дороге. «Баррикада, на дороге в направлении крепости рассвета. Мы ничего не могли сделать, клянусь богами, все произошло так быстро», пробормотал лейтенант Джики, командир того, что осталось от высокой стражи. «Успокойся, полусанце, начни сначала, хорошо?» – спросил Джоффри, пытаясь успокоить его своим примером. «Да-да, сэр, я. Мы возвращались с обычного патрулирования в долине Рагбоу в поисках выживших после падения, когда мы увидели, как они напали на замок», — сказал Джики, прежде чем сделать глубокий вдох, чтобы успокоиться. Джоффри на мгновение уставился на высокую стражу, прикусив нижнюю губу в раздражающем тике, который он подхватил где-то, чего не мог вспомнить. Они разбили лагерь на дороге, прямо за баррикадой. Перед ним мощеная дорога все поднималась и поднималась, петляя между горами, оставляя позади долину Рагбоу, пока не достигла вершины. Там, охраняя единственный горный перевал между долиной и равнинами рассвета, находилась высокая стража, грозный редут, который каким-то образом был взят штурмом нежитью. Стены командной палатки еще не были опущены, открывая ясный вид на извилистую тропу, не предлагая никакой защиты от внезапных порывов холодного, пронизывающего горного бриза. Они прилетели с воздуха, сэр. Летающие люди с голубыми глазами и ужасными костяными когтями. Каждый из них нес на ногах по твари, но едва ли, Джики сказал, медленно качая головой. Должно быть, они шли, пока не оказались на соседнем холме, прежде чем поднять их для короткой поездки по стенам. Пробормотал Ху, пристально глядя на близлежащие холмы, которые, казалось, поднимались все выше по мере того, как тянулась дорога. Да их были сотни, и каждый нес павшего легионера. Джики пробормотал, как будто изо всех сил пытаясь поверить в это. Боги! Пробормотал Шах, история потрясла даже его, обычно молчаливого и спокойного. Никто не выбрался, им даже не удалось открыть решетку, Прежде чем их зарезали, мы несколько раз пытались штурмовать это место с помощью самодельных лестниц, и мы каждый раз несли значительные потери. Именно тогда капитан Наку получил стрелу в глаз. «Мы уже полнедели пытаемся удержать их здесь», — сказал Джеки, заканчивая свой рассказ отчаянным взглядом. Джоффри слушал вполуха, пристально глядя на высокое здание. «Воздушный десант и использование их превосходящую мобильность, чтобы прижать нас, майор Геншуа», — внезапно сказал он. «Сэр?» — спросил майор, оторвав взгляд от карты на столе и снова посмотрев на Джоффри, когда небольшой порыв ветра ворвался через открытый клапан палатки. «У вас есть люди, которые могут лазить по скалам?» — спросил он, поворачиваясь. «Хэй, мэм, пара дюжин, сэр, они находят это полезным для наблюдения за долиной», — сказал он, замолкая, когда понял, о чем думал Джоффри. «Это будет трудный подъем, но я поведу тебя с веревкой. Твари ни черта не видят, и их слух едва ли лучше. Если мы ночью поднимемся на восточную сторону, то сможем открыть решетку прежде, чем они поймут, что на них напали», — сказал Джоффри, и на его лице появилась смутная улыбка, когда он кивнул сам себе. «Да-да, подготовьте людей к вечеру, майор. Сабу, я хочу, чтобы наша тяжелая пехота была готова бежать, как проклятая, и помочь нам удержать ворота, пока остальные люди...» Он замолчал, смущенный странными взглядами, которые бросали на него собравшиеся офицеры. «Что?» — спросил он. «Сэр», — сказал Ху, чувствуя себя немного неловко. «Твоя рука, Джоффри», — мрачно сказал Шах. Джоффри посмотрел на свою правую культю. «О», — он сказал просто. «Черт, я могу найти полусанце, который сможет подняться, сэр», — сказал майор Сабу. Его тон был совершенно непринужденным, как обычно. «Сэр, Джоффри», — неожиданно спросил он. «Сделай это», — внезапно сказал Джоффри, оглядываясь на стол. «Тогда давайте приведем это в порядок», — сказал он, подходя к карте. Полчаса спустя различные офицеры разошлись по своим людям, все, кроме Шаха. «В чем проблема, Шах?» — спросил его Джоффри, вертя в руках разобранную булаву и разглядывая кожаные ремни. «Ты думал о том, что случится с людьми, если ты умрешь, Джоффри?» — внезапно спросил он его. «Прекращение существования, быть разбитым о берега Пурпура, как и я, но чтобы с них содрали воспоминания, как шкуру со свиньи». Он покачал головой, пытаясь прогнать отчаянные мысли. «Они продолжили бы, как у них всегда это получалось, Шах», — сказал он без особого энтузиазма. «Нет», — сказал Шах, садясь на один из табуретов и садясь перед Джоффри. «Они бы впали в отчаяние и панику, все подразделения распалось бы, возможно, разведчики и выжившие в экспедиции останутся вместе, но в промежутке между возникшим беспорядком мы все были бы отличной добычей для нежити», — сказал он. «Так что, ты хочешь сказать, что я какой-то герой?» — сердито спросил его Джоффри. «Нет, Джоффри, ты их лидер. Ты тот, кто свел их вместе и привел их так далеко. Ты тот, кто привел их так близко к безопасности. Ты человек, которому они доверили свою веру и свои надежды, даже свои мечты. Я разговаривал с одним из огненных копий из того, что осталось от 12 го. Знаешь, что он мне сказал?» — сказал Шах, глядя прямо на Джоффри. «Что?» — он сказал, что больше боялся разочаровать генерала, чем встретиться лицом к лицу с демонами ночи, — сказал Шах с пугающей интенсивностью. «Да ну!» — Джоффри усмехнулся и, откинувшись на спинку стула, громко фыркнул. «Больше боится разочаровать меня, больше боится Джоффри Уатерса, чем долбаного белого ходока». Он снова фыркнул, и снова, так как его зарождающийся смех не мог сдержаться. Он хихикал добрых 5 долгих секунд, прежде чем оглянуться на Шаха. «Клянусь богами, Шах, я так сильно не смеялся, кажется, целую вечность, больше боится. А теперь слушай внимательно, ты, самоуничижающийся идиот!» — взревел Шах, схватив Джоффри за воротник доспехов и швырнув его на стол с картами в пугающе редком проявлении ярости. «Шах, какого черта? Заткнись!» — прорычал он, прижимая его к земле. «Можешь верить, что ты отброс этой земли, недостойный того, чтобы на тебя наступила собака!» — крикнул он, наклонившись ближе. «Но люди верят в тебя, мы все верим в тебя. Ты вернул нас домой с края ада. Ты позаботился о том, чтобы мы продолжали сражаться и умирать с высоко поднятой головой и целеустремленностью в наших сердцах. Вы заставили нас вспомнить, что мы солдаты, легионеры, не паникующие овцы, которых ведут на бойню», — взревел Шах, отпуская его, отступая назад и делая глубокий вдох. Джоффри стоял в нерешительности, слишком потрясенный, чтобы что-либо сказать. «Даже если бы у тебя была твоя рука, черт возьми, если бы у тебя было четыре руки, чтобы помочь тебе подняться, сделать это было бы величайшей глупостью, которую я когда-либо видел. Вы больше не просто майор Джоффри, даже не генерал. Вы нечто большее, чем это. Вы талисман, в который люди там горячо верят, что он приведет их к победе, а если нет?» Шах внезапно замолчал. Джоффри сглотнул, прежде чем невольно спросить: «А если нет, они верят, что с тобой их смерть будет иметь значение?» — закончил Шах. «Понимаю», — сказал Джоффри, искренне пытаясь понять, но все равно терпя неудачу. Он просто не мог, он искренне не мог этого понять. «Веди их, Джоффри, пожалуйста, что бы ты ни думал о себе, думай о них, веди нас к концу. Перестань пытаться все делать сам и перестань подсовывать свою толстую варварскую голову во все мыслимые опасности под солнцем. Если вы сами не можете понять, кто вы на самом деле, что вы значите для всех о нас, тогда посмотрите в их глаза и посмотрите на свое отражение в них, потому что именно там сейчас лежит правда», — сказал Шах. Его голос становился все тише, когда он закончил. Джоффри несколько минут механически двигал челюстью, пристально глядя в пол. «Я не буду лгать, Шах. Я не скажу, что понимаю, но я буду осторожнее», — выдавил он, качая головой. «Сэр», — жестко отсалютовал Шах после нескольких секунд тишины. Джоффри отсалютовал в ответ и снова сел, глядя на свои колени, сбитый с толку, когда Шах уходил. «Я не знаю, почему они все верят в меня, но я могу только попытаться убедиться, что они не разочаруются во мне». Он действительно больше боялся подвести их, чем быть навсегда убитым белым ходоком. Ирония этой мысли, однако, ускользнула от него. В конце концов, Джоффри командовал атакой из середины строя, в безопасности от шальных стрел. Его несуществующую правую руку покалывало каждый раз, когда он слышал рев или крик, и он уже собирался пустить свою лошадь в галоп, когда окровавленный рейнджер на коне нашел его. «Твари уничтожены, высший дозор наш, сэр!» — мужчина почти кричал. Люди вокруг Джоффри действительно закричали, одновременно от радости и облегчения. Джоффри глубоко вздохнул, прежде чем кивнуть. «Передайте офицерам мои поздравления и принесите немного воды», — скомандовал Джоффри. Смутная улыбка украсила его черты, несмотря на то, что он чувствовал себя не в своей тарелке из-за того, что не был там в гуще событий со своими людьми. Последний отрезок пути показался Джоффри почти вечным, но как только с востока взошло солнце, армия Льва наконец достигла крепости Рассвета, последней линии обороны перед мертвецами со стороны Империи и Стран Живых. Огромная черная крепость горела. «Легионеры, за мной!» — Джоффри взревел, поскакав вперед, проезжая мимо огромных ворот, тройной решетки и двойных железных дверей, широко открытых. Они вышли с другой стороны толстой, огромной черной стены, и Джоффри предстало зрелище, которое ошеломило его. Он был готов к легионам нежити или, возможно, массам белых ходоков, но не к грабежу. Грабежи и изнасилования. Он видел людей, облаченных в доспехи легиона, которые вытаскивают женщин из их домов, и их штаны спущены, а лица безумны. Он увидел солдат, нет, животных, которые врываются в магазины, некоторые убивают владельцев гостиниц и торговцев, в то время как другие просто хватают каждую унцию еды, которую они могли, прежде чем выскочить наружу. «Шах, со мной, Сабу, охраняя восточные ворота», — рявкнул он, пришпоривая коня, и поскакал вперед, сопровождаемый дюжиной всадников плюс Ло и его разведчики-сигнальщики, включая знаменосца. Конные солдаты быстро пересекли большую площадь, окружавшую восточные ворота. Различные мародеры прекратили то, что они делали, как только заметили его. Слева от него был Шах и две дюжины его длинных разведчиков, все они достали луки. Джоффри жестоко натянул поводья, когда приблизился на 10 метров к центру площади, где в окружении вооруженных солдат было разложено большое количество еды и рыдающих женщин. «Так, так, так, офицер, который не является полным трусом, это зрелище!» — громко проревел мужчина, проходя мимо нескольких солдат. Судя по виду, солнечный луч. От него исходил такой сильный запах алкоголя, что Джоффри чувствовал его с того места, где находился. «Ну, вокруг наверняка найдется несколько девушек, которые все еще живы, мы можем поделиться, солдат с солдатом», — проревел он, размахивая ручным топором. Оставшийся глаз Джоффри с таким же успехом мог быть сделан из льда, Когда он секунду смотрел на него, «Майор Шах, убейте этого человека», — приказал он, его голос был лишен эмоций. «Да, генерал», — сказал Шах почти неторопливо, выхватывая стрелу из колчана и выпуская ее со скоростью света. Тяжелая широкая стрела ударилась о шею солнечного луча, выпустив фонтан крови, когда он упал на спину, булькая. Остальные мародеры угрожающе выхватили оружие, потрясенные, но уже начинающие приближаться к людям Джоффри. «Довольно», — взревел Джоффри, привстав на стременах, осматривая всю площадь и осмеливаясь, «я генерал Джоффри, Серебряный Лев, командующий рассветными разведчиками, и я клянусь всем, что есть святого, что я лично убью любого, кто не бросит свое оружие прямо, блять, сейчас», — он взревел, красная ярость угрожала охватить его, когда его глаза уставились на мародеров, его разум все еще боролся с тем, что он видел. Он снова взревел, когда остальные его люди вышли из ворот, сомкнутые ряды железа уже распространились по всей площади, направляемые солнечными лучами и офицерами. «Я сам пересажаю вас на колья, а затем разобью ваши черепа после того, как вы оживете. В этом я клянусь всеми богами под небом». Джоффри закричал в ярости, часть его умоляла их отказаться. Что-то в том, что они услышали или увидели, должно быть, напугало их, потому что они почти сразу выронили оружие, подняли руки и смутно съежились на полу. Джоффри сделал несколько быстрых вдохов, борясь под красным одеялом, которое, казалось, намеревалось окутать Джоффри. Шах вывел его из этого состояния. «Майор, Джоффри справился. Приказы, сэр?» – спросил он. «Это помогло вывести его из транса. Обыщите всю крепость, бери всех людей, которые тебе понадобятся, бросьте в тюрьму тех, кто сдастся, убейте остальных», — приказал он. «Понял», — сказал он, пришпорив лошадь и крикнув нескольким своим подразделениям. «Генерал, у нас есть восточные ворота», — сказал Сабу, когда он ехал рядом с ним, сопровождаемый примерно половиной тяжелых подразделений формирования, эклектичной смеси успешившихся тяжелых верблюдов, железных гвардейцев и рейнджеров. «Хорошо, езжайте по южной магистрали и охраняйте западные ворота. Никто не входит и не выходит без моего разрешения», — скомандовал он. «Есть, сэр, тяжелая формация», — взревел он, взмахнув в воздухе своим боевым топором, и пришпорил коня. Его трубач передавал приказы звуком. «Ило», — сказал Джоффри, пришпоривая свою лошадь и переходя в галоп. «Сэр», — спросил его помощник, — «пристегните этих животных к каким-нибудь железным цепям и позовите кого-нибудь охранять их, я разберусь с ними позже», — сказал он, когда его свита снова собралась вокруг него, и черно-серебряное знамя закачалось на ветру. «Авангард!» Он взревел, оглядываясь назад. «Со мной! Мы отправляемся на охоту за предателями!» Сказал он, вынимая саблю и маневрируя конем коленями в направлении восточных внутренних ворот. Им нужно было закрепить три кольца стен, и культю Джоффри покалывало от жажды крови. Внешние и внутренние районы были в разной степени охвачены беспорядками и грабежами. Джоффри столкнулся с несколькими группами, пытавшимися поддерживать порядок, но они были сведены к фиксированным позициям, пытаясь защитить беженцев. Его булава разбила больше, чем несколько черепов. Когда его свита проскакала мимо второй стены во внутренний район, его сабля пожинала кровавую жатву со спин тех, кто отказался сдаться. Вскоре поползли слухи, что Серебряный Лев вернулся из-за пределов с подкреплением, подняв боевой дух лоялистов, в то время как большинство дезертиров потеряли надежду и сдались. Он боялся сцены, которая встретит его в районе бастиона, самого сильно укрепленного оплота в крепости Рассвета. Его третья стена была последней линией обороны, если врагу удастся взять две других. Если грабежи там вышли из-под контроля, то вполне возможно, что осадные припасы легиона Рассвета были потеряны, что означало бы неминуемую гибель для любого вида вооруженного, организованного сопротивления к северу от Красных Болот.